«Кто из вас Браун Серго?» – спросил финист. «Это я», – встал мужчина лет 50, с редкими волосами, в очках. «Реактор готов к транспортировке?» «Да». «Тогда выкатывайте его к главному ходу». «Хорошо». Персонал АЭС, кроме управляющего, в детали операции не посвятили, но они сразу поняли, что к чему, и саботировать работу не стали, наоборот, помогли со всем рвением. По первому слову Брауна к реактору подогнали электрокар С, широкой тележкой, на которую и начали быстро грузить двухтонную конструкцию. «Это очень опасно», — облизывая пересохшие губы, — приговаривал Серго. «Если что-то пойдет не так, может случиться непоправимое». Наконец реактор отсоединили от всех систем и погрузили на тележку. «Давайте к выходу». Включив рацию, Рон запросил. «Тит, как у вас?» «Давим». «А как у вас с реактором?» «Он у нас в руках». «Отлично. А то я слышу приближающиеся БМД. Долго против них нам не продержаться. Мы уже выходим. Сосредоточьте основной удар на левое крыло здания подальше от выхода, вплоть до имитации штурма. И по первому слову подгоняя грузовик». «Понял». До выхода их здания АЭС отряду Рона Финиста удалось добраться без особых проблем. Легионеры, блокировав солдат в проходах, следовали за резво катящим электрокаром. А десантники, собственно, ничего не могли противопоставить. Никто ведь даже в страшном сне не мог и предположить, что аборигены зачем-то станут атаковать собственную АЭС. Поэтому охраны было немного, и ее легко завязали на себя легионеры легата Тита, делая беспокоящие вылазки. И если бы десантники всерьез занялись диверсантами у себя в тылу, то они точно пошли бы на штурм, и кто знает, вдруг действительно взяли бы штурмом. «Тит, мы на месте, давай грузовик». Рыча мотором и выбрасывая сизый дым, из-за угла выскочил длинный трейлер и живо подкатил к широкому главному ходу АЭС. В это же время появились БМД, пришедшие в помощь осажденным десантникам. На эти бронемашины переключили все свое внимание объединившиеся силы легионеров и бойцов с СОРом. Под суматохой стрельбы и взрывов электрокар по сходним вместе со своим грузом въехал в чрево трейлера. Вслед за ним заскочили десятка два легионеров во главе с легатом и примархом. «Гони!» — прикрикнул на водителя Рон. Трейлер резко дернулся с места и, надсадно ревя мотором, помчался по главной улице прочь из города. Вслед за грузовиком устремились три из пяти БМД. Две их них горели на площади, обстрелянные настоящими залпами из ручных гранатометов. «Пульт еще не потерял?» — спросил финисту своего легата. «Обижаешь, примарх?» Засмеялся в ответ Тит и выудил на свет маленькую пластиковую коробочку с крохотной антенной, несколькими кнопками и двумя рядами красных и зеленых лампочек. Выглянув наружу и сверившись с условными значками, легат нажал на одну из кнопок. В ту же секунду посреди дороги грохнул взрыв, не то чтобы мощный, взорвать БМД заряда не хватило бы из-за скудности взрывчатки, но такая задача и не ставилась. Взрыв обрушил часть дорожного полотна, под которым сделали подкоп, и бронированная машина десанта вместе с десантом со всего разгону ухнула в трехметровую пропасть. «Отлично». Другие две БМД разошлись в стороны и на какое-то время скрылись в подворотнях, пытаясь настигнуть жертву параллельным курсом. Но и такое развитие событий было предусмотрено. Вскоре там раздались хлопки взрывов, и две БМД рухнули в подготовленные ямы. Триллер с ядерным реактором на борту вырвался из города, протаранив блокпост, и помчался в сторону ближайшей посадочной площадки. В городе шли ожесточенные бои. Стрельба велась такая, что казалось, будто сшиблись тысячи человек, грохотали взрывы. Сенатор Фредерик беспокойно оглядывался, чувствуя себя в президентском кресле, которое ему уже успело понравиться, не на своем месте. Всюду чудилась опасность, воображение уже рисовало, как город захватывают обезумевшие аборигены, а его, представителя ненавистной земли, вытащив за ноги из дома советов, сдергивают на первой же попавшейся мачте городского освещения. «Сколько мне еще ждать?» – прокричал Сэм Фредерик, когда раздался особо громкий взрыв, от которого завибрировали стекла в окнах президентского кабинета. В кабинет скорым шагом, посвистывая своими сервоусилителями, вошел лейтенант. От его появления спикер Сената невольно вздрогнул и, желая скрыть свой испуг, капризно спросил: «Чего тебе?» «Все готово, сэр, мы можем выдвигаться. Прошу вас следовать за мной». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Фредерик и живо подскочил к выходу. За ним поспешили помощники с переносными терминалами и кипами бумажных документов. «И пленников не забудьте прихватить». «Конечно, сэр». Сенатора со свитой охранял взвод десантников, и он почувствовал себя немного спокойнее при виде их грубой мощи. Наконец их вывели из здания, и тут Фредерик заупрямился, увидев, что ему предлагают сесть в десантный отсек БМД. «Ни за что. Подайте мне мою машину». «Но почему, сэр?» – удивился лейтенант. «У БМД трехслойная нанокристаллическая броня, не говоря уже об активных системах обороны, а сама броня выдерживает до. Мне плевать, сколько там выдерживает броня ваших братских могил. Живо подайте мне мою машину». «Как скажете», – кивнул совсем уже опешивший офицер. Он просто не понимал, как можно капризничать в такую минуту. В городе продолжала грохотать перестрелка, десантники, ощетинившись стволами своих пушек, водили ими по сторонам в поиске возможной цели и отражения опасности. Подогнали машину с перепуганным водителем. Сенатор заскочил на заднее сиденье. То же самое поспешило сделать и его свита из помощников, но не тут-то было. «А вы куда ломанулись?» «Ну как же, сэр? Пошли вон!» – отпихивался от них Сэм Фредерик. «Садитесь вместе с солдатами в их БМД, сэр!» – отчаянно кричали помощники, но сенатор оставался неумолим, а особо настойчивых даже отпихивал ногами. Делать было нечего, и помощники поспешили к ближайшей десантной бронемашине. «А этих ублюдков ко мне!» – указал на пленников Фредерик. «И вы, лейтенант, тоже!» Лейтенант ничего не понял, но послушался и, затолкав в машину сенатора пленных, сел сам. «Сами сядьте по центру, напротив меня, а их к окнам прижмите, да так, чтобы их рожи расплющились по стеклу и все видели, кто здесь», — продолжал раздавать указания спикер Сената, между делом нажав на какую-то кнопочку на панели управления, и стекла, до того имевшие снаружи непроницаемый вид, стали прозрачными. «А теперь поехали». Лейтенант продублировал приказ по рации, и головная БМД, качнувшись на гусеницах, поехала вперед, стрекоча траками точно трактор. Вслед за первой БМД двинулась машина сенатора, для чего водителю пришлось дать по голове, чтобы он, наконец, опомнился и приступил к своим шоферским обязанностям. Замыкала процессию еще одна бронемашина. На самом деле сенатор не капризничал с подачей личной представительской машины, его требования носили самый что ни на есть прагматический характер. Пусть его машина не обладает наноброней и тем более активными системами обороны, но она и не станет мишенью аборигенов из-за груза, который хорошо виден через снятую тонировку стекол. Понял это и лейтенант. «Хорошо придумано, сэр». Вскоре к процессии присоединилась пара тирана. От вертолетной эвакуации Фредерик отказался именно по причине, что его аборигены могли сбить, просто не знали, какие пленники на его борту. Колонна уходила из города по главной улице, и все это время сенатор вжимался в сиденье, опасаясь, что стрелок окажется недостаточно зорким, чтобы разглядеть, кто едет в машине. Но нет, до самого выезда за пределы Лорман-Сити с процессией ничего не случилось, их не обстреляли не то что из гранатометов, а даже камнями не забросали, что частенько случалось с солдатами даже на главной дороге. Вот и открытое пространство. Сэм вздохнул с облегчением, даже его водитель стал вести машину ровнее, чувствуя, что скоро окажется под защитой метровых слоев крейсерской брони и пушек. Гусеницы, идущие впереди БМД, поднимали такой вал пыли, что разглядеть что-то за окном было невозможно. Но тем не менее сенатор увидел, что к посадочной площадке помимо них движется вереница тяжело груженных трейлеров. Его это несколько удивляло, но лишь до тех пор, пока они не выехали на бетон мини-космодрома и он не увидел грузовой шаттл, как зерно, ссыпаемое из кузовов элеватором, загружалось в его чрево. «Он здесь откуда?» – удивился Фредерик. Но искать ответа на этот вопрос не стал. Колонна подъехала к своему челноку и остановилась напротив кормового трапа. Только возле челнока сенатор почувствовал себя свободнее. Но не успел он насладиться этим чувством, как из челнока выскочил матрос и замахал рукой, тревожно крича: «Господин сенатор, скорее внутрь, скорее!» «Что такое?» «Мятежники, сэр, они прорываются сюда!» Проследив за взглядом матроса, сенатор Фредерик увидел, что тирана, призванные его охранять, зависли между космодромом и городом. Вдруг один из них разверзся огнем, и к земле пошли трассы пушечных снарядов. Второй тирана добавил ракетами, и что-то вдалеке полыхнуло огнем. «Да они точно за мной охотятся», — решил Сэм и помчался к челноку. «Всех пленников немедленно в шаттл. А вы, лейтенант, задержите этих мятежников». «Есть, сэр». БМД, высадив пассажиров, встали у входа на посадочную площадку и направили спаренные пушки в сторону дороги, готовые встретить любое количество противника и перемолоть его в фарш. На стенах заняли оборону десантники. «Отлично», — подумал Фредерик. «По крайней мере, я успею взлететь». Заняв место в челноке, сенатор нетерпеливо приказал пилотам по радиосвязи. «Ну чего вы конетелитесь? Поехали уже». «Одну минуту, сэр». Вскоре все задрожало, раздался оглушающий рев, и челнок, неуверенно качнувшись, начал взлет, обдав все вокруг валом огня. Сэм выглянул в иллюминатор, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть, что сталось с мятежниками и сколько их вообще. Но то, что он увидел, его поразило. Из шаттла, который загружался продовольствием, выбежали несколько человек с гранатометами на плечах и сделали залп по БМП. Близкое расстояние и массовость залпа сделали свое дело. Хваленая система активной защиты сработала недостаточно хорошо, и бронемашины полыхнули взрывами. Потом началась перестрелка между этими диверсантами и солдатами у стены, а точнее расстрел последних из тяжелых ручных пулеметов и подствольных гранатометов. Чем все закончилось, сенатор не увидел, так как челнок продолжал быстро набирать высоту, и вскоре они оказались над редкими облаками и понеслись дальше в стратосферу и далее в космос. Триллер с ядерным реактором на борту мчал во весь опор. Несколько минут гонки, и он догнал схожие грузовики, все еще возящее зерно для приземлившегося вчера шаттла, к которому они, собственно, и спешили. «Примарх, что, вертолеты?» — указал в небо легат Тит. Подняв голову, финист сам увидел летящие на грузовик со стороны желанной посадочной площадки космодрома легкие на подъем тирана. «Надеюсь, они знают, что у нас на борту», — проговорил Тит, крепче сжимая бесполезный против боевых геликоптеров колун. «Хотелось бы в это верить», — согласился Рон. Вероятность того, что прямое попадание может привести к детонации реактора, была весьма невелика, но все же оставалась. Пушечные снаряды как-никак с обедненным ураном. Первый тирана выдал очередь, и грузовик, шедший перед трейлером с реактором, разлетелся на куски. Но водителя трейлера это не остановило, и он, протаранив ошметки впереди идущего собрата, пробуксовал секунду в рассыпавшемся зерне и помчался дальше. «Хорошая новость, легат, они знают, что мы везем», — проговорил Рон, на что Тит только слабо улыбнулся. За дело взялся второй вертолет и пустил две ракеты. Но и они не угодили в бешено мчащийся грузовик, а разворотили дорогу перед ним, лишний раз подтверждая догадку финиста, что пилоты осведомлены об опасном грузе беглецов. Дорога впереди вздыбилась, и водителю пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать грузовик на колесах и не завалиться на бок. Проехав часть пути по полю, трейлер, сотрясаясь всем нутром, снова вернулся на укатанную дорогу. «Свяжись с нашими и скажи, что мы уже на подходе, они могут приступать». «Понял». Тирана, словно подтверждая данное им имя, принялись за старое и начали крушить идущие впереди грузовики, расстреливая их из пушек и ракет, в надежде тем самым образовать перед беглецами затор. Но с этой затеей ничего не вышло. Три грузовика разлетелись на винтики, но трейлер продолжал мчаться вперед, прорываясь сквозь груды хлама. Остальные водители, увидев, что происходит, смекнули, что дело дряни, уведя свои машины с дороги, сами бросились в рассыпную, освободив легионерам путь. «Смотри, примарх», — указал вперед Тит, — «эти ублюдки улетают». Рон и сам не верил собственным глазам. Действительно, в небо поднимался челнок. А куда они тогда, собственно, мчатся во весь опор? Что за дерьмо? Вдруг впереди за забором посадочной площадки, до которой оставалось всего каких-то полкилометра, раздались два мощных взрыва, и в воздух взметнулись клубы огня и копоти. «Это не они, наши остались», — облегченно выдохнул финист. «Да, но вот этот парень мне совсем не нравится», — указал Тит на один из тирана. «Сразу видно, какую-то гадость приготовил». Рон не мог не согласиться. Этот вертолет встал прямо перед трейлером, сохраняя дистанцию, и, что самое поганое, носом к машине, и летел хвостом вперед. На какой-то момент финисту показалось, что он увидел лицо пилота, даже не лицо, а его растянувшуюся широкую улыбку под забралом шлема. В этот момент тирана чуть клюнул носом, и Рон закричал водителю: «Стой!» Легионер за рулем чуть припоздал с выполнением приказа, и пущенная с направляющих вертолета ракета взорвалась почти под кабиной трейлера, буквально подбросив его в воздух. Трейлер, визжа тормозными колодками, рухнул в образовавшуюся метровую воронку. Близким взрывом разбило стекло, а осколками иссекло двигатель грузовика, спасшего пассажиров от неминуемой гибели. О том, что с движком покончено, красноречиво свидетельствовал поднявшийся из-под капота пар, а потом и зачадивший дым. Тираны ювелирно, как им и приказали, выполнив поставленную задачу, начали свой круговой танец вокруг жертвы, поджидая запоздавшую наземную погоню, которая долго выбиралась из города, то и дело попадая в расставленные ловушки, волчьи ямы. Открыв глаза, Финист с удивлением осознал, что от удара потолок кабины потерял сознание. Но оно быстро вернулось, и спустя секунду Роя мог соображать так же быстро, как обычно. Другое дело, что внутри словно все переворачивалось. Впрочем, так мутит всегда после сотрясения мозга. «Вот только как долго я провел в царстве Морфея», — подумал он, не обращая внимания на наматывающие круги тирана, поднимавшие тучу ныли. Секунду, минуту, оказывается, их выбросило из кабины. В 2 метрах от него на земле лежали Тит и водитель. Последнему, кажется, не повезло больше всего, потому как лежал он, неестественно выгнувшись, из его рта уже перестала течь кровь, и, в отличие от Тита, бедняга не проявлял никаких признаков жизни. Рон метнулся к легату и затормошил его. «Тит, очнись, я в порядке, примарх». Почти сразу пришел в себя Тит и попытался потрогать рукой голову, но она оказалась в шлеме, что легионеров, собственно, и спасло от смерти и серьезных травм. «Проклятие!» — вздохнул Джозеф Тит, посмотрев в сторону посадочной площадки. «Не добрались каких-то 100 метров. Ну почему же не согласился Рон, оглядывая грузовик? Может, еще и доберемся. О чем ты, примарх? Или тебе голову совсем отшибло?» — удивился легат. «Посмотри, от двигателя одно название осталось. Ты забыл, на чем реактор в кузов завезли? И правда, это мне башку отшибло». Обрадовался легат, резко вскочив на ноги, и тут же припал на колени, согнувшись пополам. Рон хотел ему помочь, но Тит отказался. «Проверь электрокар, примарх, а я сейчас сам приду в норму». Кивнув, Финист устремился к кормовой части грузовика. Заскочив внутрь, Рон увидел, что десяток легионеров также начали приходить в себя от страшного удара. Но главное, реактор оказался на положенной ему тележке, и с электрокаром все оказалось в порядке. «Помогите спустить трап». Легионеры, несмотря на свое состояние, бросились помогать своему примарху, и вскоре о землю ударились сходни. Рон поспешил на место водителя. «Поторапливайся, примарх», — услышал он голос подоспевшего Тита. «Погоня на хвосте». Оглянувшись, Рон увидел вдалеке на дороге пыль погони. Без труда разобравшись в управлении электрокаром, Финист дал задний ход. «Право-право, лево-лево», — слышались команды легионеров, наблюдавших за движением. Рон, согласно им, крутил рулем, и через минуту электрокар с грузом, придерживаемым легионерами, съехал на землю. «А теперь вперед!» Вывернув руль, выкрикнул Рон и поддал энергии. Электрокар, окруженный легионерами, резво покатил вперед. Пилоты тирана заметили новое движение под собой, только когда электрокар выскочил из пылевой завесы, созданной винтами, и, казалось, с минуту находились в полной растерянности, не ожидая такого поворота событий. Но, взяв себя в руки, стрелять по почти игрушечному транспортному средству не решились. Реактор был на виду, словно предостерегая от подобных действий. Пилоты решились зайти на новый вираж и вновь распахать перед беглецами дорогу. Им требовалось торопиться, так как беглецам осталось преодолеть всего ничего, каких-то 50 метров, и с каждой секунды это расстояние все уменьшалось. Этот маневр заметили легионеры, захватившие контроль над посадочной площадкой, перебив весь охранный гарнизон. Стоило только 2 тиранам приноровиться к стрельбе, как по ним из-за забора дали залп легионеры сразу из 2 десятков ручных ракетных комплексов и гранатометов. Пуск самых разнообразных ракет «Стриж», «Лингаэра», «Игла» и гранатометных зарядов не мог не спугнуть вертолеты, которые стремительно ушли в противоракетные маневры, осыпаясь противоракетными шашками. В воздухе загрохотали взрывы, а электрокар и легионеры все продолжали приближаться к своей цели, распахнутым воротам с догорающими остовами БМД по сторонам. На земле раздался особенно громкий взрыв, это один из тирана не смог уклониться от смертельных посланцев и рухнул прямо на дорогу позади поверженного им трейлера. Обернувшись на взрыв, Финист увидел значительно сократившие расстояние БМД погони. Бронемашины уже начали расходиться фронтом. Второй вертолет, получив повреждение, уходил прочь. Ему для острастки пустили вдогонку еще 2 ракеты. Тут совсем не кстати Рон почувствовал, что электрокар стал слабеть, появился надсадный гул, почувствовался запах специфической гари. Видимо, Подобная электромашина была не рассчитана на длительное использование и таскание столь тяжелого груза, да еще на пусть небольшой, но подъем. «Давай, родимая, давай!» Рон уже слышал лязг гусениц догоняющих их БМД. Центральная бронемашина, шедшая по дороге, уже обошла груду железа, когда-то бывшую вертолетом, и трейлер, а до ворот оставалось каких-то 10 метров. «Поднажми, ребята!» – прокричал Тит и, взявшись за поручни тележки, на которой везли реактор, стал ее толкать. К примеру легата последовали остальные легионеры, и к удивлению финиста, это помогло. Электрокар влетел в ворота, и тут же прозвучали гранатометные залпы по БМД противника. А электрокар, выехав на ровную площадку космодрома, словно получил второе дыхание и вкупе с толкающей силой легионеров быстро добрался до шаттла. «Открывайте кормовой ход». Створки открылись, вылез трап, и электрокар на полном ходу въехал внутрь челнока. «Все отступаем», — скомандовал Тит легионерам на стенах, ведших бой с идущим на штурм десантом. Стены от пушек БМД буквально разлетались на куски, так что приказ поступил вовремя, и легионеры, пригибаясь и волоча раненых, спешили к готовящемуся стартовать шаттлу. Вот все бойцы оказались внутри и, почувствовав слабину, десантники предприняли решающую атаку и пошли на прорыв. В слабые места, которые образовались после обстрела спаренными пушками, пробились коробочки бронемашин, и вслед за ними на территорию посадочной площадки вбежали, мгновенно залегая и рассредоточиваясь, десятки солдат. А шаттл уже стартовал, изрыгая лавину огня. Десантники с такой же скоростью, с какой проникали на территорию космодрома, сиганули прочь, когда увидели, что челнок качнуло в сторону и их вот-вот поглотит испепеляющий огонь. «У нас получилось, примарх, получилось», — радовался Джозеф Тит. «Да, по крайней мере первый этап у нас удался», — согласился Рон и начал пробираться в сторону пилотской кабины. Это заняло у него минут 5. Сила тяжести при взлете и болтанка позволили ему добраться до цели, когда шаттл уже преодолел половину расстояния до орбиты, на которой их ждал протон. «Как дела, парни?» Добравшись до пилотов с победоносца, вцепившихся в штурвалы, спросил финист. «Нормально», — ответил первый пилот. «Только гости скоро будут», — добавил второй, кивнув на радар. Из-за доверху нагруженных зерном трюмов шаттл шел медленно. Рон даже хотел приказать провести сброс, но это оказалось бесполезно, самолеты их уже нагнали, но и шаттл уже вышел в космос. Звено корсаров окружило шаттл, и на связь попытался выйти командир. «Говорит майор Миллор, немедленно произведите посадку шаттла, иначе мы вынуждены будем открыть огонь на поражение. Не стреляйте в нас, мы же ни в чем не виноваты», — включился в игру первый пилот. «Нас самих захватили в заложники и грозятся убить, если не сделаем все, как они велят. Пощадите хотя бы вы». Майор явно находился в замешательстве, и, пока он запрашивал инструкции, шаттл сблизился с кораблем-носителем, также сопровождаемым самолетным эскортом, и начал швартовку. Рон Финист уже визуально мог отметить, что один шаттл уже успел пристыковаться, а на радаре появились еще два, также сопровождаемые звеньями корсаров. «Другое дело, удалось ли им загрузиться реакторами», — подумал он, так как в режиме цейтнота даже не знал, как прошли операции по выемке в других городах. «Может, они вообще единственные, кому удалось выполнить все от и до?» Верить в это отчаянно не хотелось. Еще минута, и шаттл начал стыковку с протоном, несшимся навстречу с остальными двумя своими малыми судами. И вскоре они начали приноравливаться к его борту. «Сенатор!» — воскликнул вице-адмирал Рене Прауб, когда тот поднялся на капитанский мостик крейсера. «Что вы тут делаете? Зачем вы тут?» «Я тут за тем, что на Рамире полный бардак», — воскликнул в ответ Сэм Фредерик. «Мятежники совсем страх потеряли, решили отбить пленных и меня заодно захватить. Естественно, что я захотел оказаться под надежной защитой, там, где до меня они не смогут добраться ни при каком раскладе. Вы им были не нужны, сенатор. Зачем же они устроили всю эту стрельбу со взрывами? Они захватывали реакторы. Это я знаю. Наверняка для того, чтобы шантажировать меня. Увы, сенатор, для того, чтобы вывести их с планеты. Зачем? Наверняка, чтобы сделать из них бомбы. И как у них дела?» — спросил Сэм Фредерик, вспомнив стрельбу вертолетов у космодрома. «Им удалось вынуть 4 из 5 реакторов, но только 3 из них покинули Рамир. Но как, вы же меня уверяли, что все челноки мятежников уничтожены, да и если бы и не были, вы легко бы их сбили». «Увы, сэр, все дело в торговце, я разрешил посадку его шаттлов, мятежники воспользовались ими». Сенатор чертыхнулся. Он вспомнил этот шаттл на посадочной площадке. Из него еще выскочили вооруженные люди и расстреляли десантников в спины. «Вас надули, адмирал. Это корабль мятежников. Неужели вы забыли, что у пиратов имеется торговец? Я знаю о нем, но это другое торговое судно. Их вымпел появился в системе только пару часов назад. До этого он где-то шлялся. Проклятие!» — взъярился спикер Сената. «Уничтожьте шаттлы, и дело с концом. Увы, они уже состыковались с кораблем-носителем. Так уничтожьте этот чертов корабль». «Хорошо», — медленно кивнул головой адмирал, до этого момента находившийся в тяжелой ситуации. Командиры истребительных звеньев требовали инструкций, как поступить с шаттлами-нарушителями, а он не знал, что им приказать, ведь торговец попал в такое положение по его вине. Но вот инструкции даны от самого сенатора. «Я отдам соответствующий приказ». Протон, сопровождаемый сразу четырьмя звеньями корсаров, уходил прочь от планеты навстречу победоносцу. «Кажется, они решились на жесткие меры, примарх», — сказал Франк Харч, кивнув на радар. Как увидел финист, одна из троек корсаров резко устремилась вперед. Головной истребитель, настигнув протон, выдал перед его носом длинную очередь из всех пушек. Эти снаряды, пронесшиеся плотным светящимся роем, Рон видел уже в лобовой иллюминатор. Из динамиков послышался голос все того же майора Миллора. «Это была предупредительная очередь. Если вы немедленно не остановитесь, мы уничтожим судно. Считаю до 10. 10, 9. Остановитесь. Прошу вас», — взмолился присутствовавший на капитанском мостике владелец судна Эдвард Стамески. Франк Харч вопросительно взглянул на финиста. «Гоните, нам уже недалеко». Радар действительно показывал приближение жирной метки победоносца. 1-0. «Ну все, сволочи, вы сами напросились». Звено майора Миллора пошло на боевой заход, и вскоре по корпусу протона забарабанили пушечные снаряды. Поддали мощи волочившиеся в хвосте остальные три звена корсаров, желая поучаствовать в избиении. Вскоре истребители устроили настоящую эстафету звеньями по трое. Первое, второе, третье, четвертое и снова первое. Они налетали на старенький грузовик и беспрерывно садили по его бортам из пушек. Пилоты как могли подставляли под огонь самые неповрежденные бока, но это помогало мало. Сирена орала дурным голосом, оповещая о серьезных повреждениях внешней обшивки, путая авиационную атаку с метеоритной. «Внимание экипажу!» — сообщал бортовой компьютер. Судно подверглось метеоритному обстрелу. Повреждение внешнего корпуса в пределах 30% и продолжает расти. Рекомендую немедленно вывести судно из метеоритного потока. Повторяю, кто-то отключил ненужный голосовой модулятор, но тут уже дурным голосом заорал Эдвард Стамески. Они ракеты пустили. Действительно, на радаре четко виднелась группа из 6 ракет. «Франк, подставь им пустой челнок», — приказал Рон финист. «Понял, держитесь». Капитан Харч заложил такой крутой вираж по продольной оси, что голова пошла кругом и по всему кораблю раздался глухой звук. Что-то лопнуло, но всем уже было не до внутренних повреждений, ракеты настигли цель, и протон тряхнуло с чудовищной силой. «Это хорошо, что я челнок вовремя отстрелил», — похвалился Харч, «а то бы нас совсем в клочья порвало». «Сейчас порвет», — буквально закричал Стамески, обливаясь слезами. И правда, на атакующий вираж заходило следующее звено корсаров. Секунда, и новые 6 меток понеслись к протону, и не имелось уже ничего, чем их можно было бы встретить. «Какие будут предложения, примарх?» «Делать нечего, Франк, принимай на борт, шаттлы нам нужны». «Ясно». «Нет, только не на борт», — заломил руки владелец судна. «А как еще?» — закричал на него Франк Харч. «На сопло, в режиме форсажа». «ХММ, а это мысль, уверен?» «Нет, я это в кино видел». «Кино всегда лишь кино, но доля истины там есть», — кивнул Харч, переглянувшись с финистом. «Рискованно, но может получиться». Рон лишь кивнул. Других решений он не видел и не знал. «Пробуй, сделаем». Когда ракеты уже готовились врезаться в торговое судно и разорвать его, по крайней мере частично, Харч развернул протон хвостом к летящим ракетам и выдал длинную форсажную струю. Попав в облако плазмы, ракеты буквально потеряли ориентацию, получили тепловое повреждение и просто самоликвидировались. «А вот теперь от них таким макаром уже не отделаться», — проговорил легат Тит. Корсары и впрямь заходили с 4 сторон, явно собираясь произвести массированный пуск ракет. Так что к кому ни повернись задом, все равно получишь в лоб. Уйдем, усмехнулся Рон. О чем это ты? Удивился Тит. Финист кивнул вперед. Там уже невооруженным глазом можно было рассмотреть точку победоносца. Пилоты корсаров так увлеклись погоней и избиением беззащитного грузовика, что забыли о прочих опасностях, их поджидавших. Вместо того, чтобы добить протон последним массированным залпом, им самим пришлось уходить в противоракетный маневр от смертельных посланцев, пущенных шестью щуками и сикачами. Корсары, уйдя от ракет, попытались доделать свою работу, но время было упущено, и протон благополучно добрался под защиту победоносца. Даже не став связываться с малочисленным противником, корсары ушли к своему авианосцу. «Ты как всегда вовремя, Гарпун, а то всего 10 минут потребовалось, чтобы перегрузить реактор С, шаттлов протона на победоносец, предварительно отключив искусственную гравитацию, чтобы легче было ворочить реакторами и отойти на оперативный простор, отпустив торговца на все четыре стороны. Напоследок Рон пообещал ему, когда все закончится, возместить утрату челнока и повреждения корпуса бесплатным зерном. Эдвард Стамески недоверчиво сощурил глаза, но финист знал, что он придет за обещанным возмещением. Такова уж природа торговца. Проклятие! Неужели так сложно уничтожить какой-то грузовик? Негодовал сенатор Фредерик. Он радовался, увидев сильный взрыв, но, как оказалось, преждевременно. Это погиб всего лишь челнок. Следующая атака также не удалась, а потом уже самим корсарам пришлось уносить ноги от побитого круизного лайнера. Вице-адмирал Прауп лишь зло и одновременно тяжко выдохнул. Да, надо признать, тут он оплошал по всем статьям. Итак, к чему мы пришли, адмирал? Зачем им реакторы? Чтобы сделать из них бомбы, естественно. Это возможно, я слышал, их конструировали так, чтобы исключить подобную вероятность. Сейчас возможно все, сенатор. Тогда чего мы ждем, адмирал? Уничтожьте их, пока они не сделали эти чертовы бомбы. Именно это я и собираюсь сделать, сэр, заверил сенатор-адмирал. Прауб занял свое место на капитанском мостике и отдал приказ корвету «Лев» и рейдерам начать преследование противника с целью полного уничтожения. Наконец починенный корвет начал соответствующие маневры. Его команда, особенно командный состав, жаждала разделаться с обидчиком. Вслед за снявшимся с орбиты «Львом» в погоню устремились рейдеры. «Может, и нам следовало бы присоединиться к погоне», предложил Сэм Фредерик. «Нет, не стоит ослаблять свои позиции на орбите. Но остается целый авианосец и десантный корабль. Они слишком неповоротливы. Их пушки предназначены скорее для обороны, чем для реального боя. Если вдруг пираты предпримут какой-то особенно извращенный финт, у них совсем другие задачи. Лучше уж пусть у планеты останется Белый Орел с реальными пушками». «Ну, хорошо». Получив приказ преследовать пиратов, майор Карелла повел свои 537-е вслед за корветом, сохраняя твердое и уверенное выражение лица, хотя в душе у него бушевала настоящая буря чувств и мыслей. Он вновь и вновь возвращался к мысли, а не вернуться ли обратно во флот, тем более что об их предательстве никто не знает. «Уничтожим этот победоносец и станем героями», — думал Бахлер. «Нет, меня все равно вышибут на пенсию», — проговорил майор, полагая, что размышляет про себя. После стольких провалов больше на флоте не оставит и уж, конечно, ни о какой карьере говорить не приходится. «Сэр, а?» – очнулся майор, вскинув взгляд на вопрошающего офицера, первого помощника. «Нет, ничего. Кроме того, теперь уже точно мысленно», – продолжил майор, взвешивая все за и против и оглядывая экипаж капитанского мостика, «кто-то из них, не говоря уже о матросах, проболтается о нашем решении дезертировать, проведут расследование, и тогда меня как зачинщика в лучшем случае расстреляют, а в худшем, упекут на всю оставшуюся жизнь в тюрьму. Сэр, что такое? Нас вызывают с победоносца, сэр. Включай». Экран ожил, и на нем проступил силуэт примарха Финиста. «Не передумали еще с нами работать, господин майор?» — спросил он, точно зная, о чем только что думал Карелла. «Об этом не так уж и трудно догадаться», — решил Бахлер и отрицательно покачал головой. «Нет, не передумал. А как у вас дела? Я видел, как вас хорошенько потрепали. В норме. Удалось изъять 3 из 5 реакторов. Сейчас мы приступили к их переделке, но нам нужно время, и погоня это нам очень мешает. Хочешь, чтобы я вступил в действие и раскрылся?» «Именно, майор. Сейчас самое время». «Хорошо», — кивнул Бахлер Карелла после секундной паузы, в последний раз взвешивая последствия своих действий на весах судьбы. «Я вступаю в игру». Отмахнувшись от вызова с крейсера, наверняка засекшего разговор рейдера с пиратами, майор приказал артпостам рейдеров приготовиться к бою. Цель – двигательный отсек корвета «Лев». Доложить о готовности. «Вурдалак-1 готов к бою», – отчеканил капитан Вулфиц. «Вурдалак-2 к бою готов», – с секундной заминкой отозвался командир второго рейдера капитан Грейвс. «Огонь!» – крикнул Бахлер, тем самым окончательно разделяя свою жизнь на «до» и «после», на жизнь офицера флота земли и пирата. «Сэр, сэр», — обернулся к адмиралу проупу-связист. «Что такое, лейтенант?» «Сэр, между рейдером майора Карелла и пиратами установлена связь». «Связь, так точно, сэр. Показать можете?» «На данный момент никак нет, сэр. Она зашифрована». «Что за черт? Что происходит, адмирал?» — забеспокоился сенатор Фредерик. «Я сам не понимаю. Вызовите майора. Не получается, сэр». «Что значит не получается? Сигнал не доходит?» «Доходит, сэр. Мне кажется, что майор отказывается производить включение, сэр». «Да что он себе позволяет?» Ответ пришел уже от командира корвета. Эфир заполнил его полной боли, отчаяния и ярости крик. «Они предали нас. Они открыли по нам огонь». «Кто?» «Не понял адмирал». «Кто по вам стреляет, полковник?» «Рейдеры. Они стреляют по нам. У нас сильнейшие пожары в двигательном отсеке. Они...» На этом передача с корвета «Лев» оборвалась. Проуп не хотел думать о самом плохом, надеясь, что корвету лишь сорвало взрывом передающую антенну. Но спустя несколько мгновений аппаратура дальнего слежения зафиксировала сильную световую вспышку. «Только не это. Что такое, адмирал? Скажите мне, наконец, что происходит? Лев уничтожен. Как уничтожен?» – опешил Фредерик. «А вот так», – потерянно выдохнул адмирал. «Бум, и нет корвета». Рон Финист облегченно выдохнул, увидев, как взорвался нагоняющий их корвет. Теперь он мог полностью полагаться на майора Кареллу без опасения какого-то подвоха с его стороны. Он до последнего сомневался в перебежчике, но, как видно, зря. «Отличная работа, майор. Это было несложно», — хмуро ответил Бахлер, видимо, сам не ожидавший таких последствий стрельбы своих рейдеров, ведь никто даже спастись с гибнущего корабля не успел. Все произошло слишком быстро, и оттого он чувствовал себя не слишком хорошо. «Хотелось бы теперь узнать, что мы будем делать дальше».